Глава 18. Битва на Эзеле. На Оландах дело застыло на мертвой точке. Снова Трифон Никитич качался в лодке посреди залива и удил рыбу. Никаких дипломатических занятий ни у него, ни у других членов Конгресса не было. Шведы всячески старались выиграть время. «Упорство шведов можно разбить только силой оружия», — решил царь Петр. Весной 1719 года русский флот вышел в Балтийское море. В последних числах мая русская эскадра капитан-командора Синявина крейсеровала между островами Эзель и Готланд. Незадолго перед тем у швейцарских берегов было захвачено 13 неприятельских торговых кораблей. Шкипер одного из них сообщил весьма важное известие. Скоро выйдет из порта Пиллау в Стокгольм шведская эскадра из 3 военных кораблей с назначением эскортировать караван купеческих судов. Ее и подстерегал Наум Синявин. В состав подчиненной Синявину эскадры входили 6 52-пушечных кораблей: Портсмут, Деваншир, Ягудиил, Рафаил, Уриил, Варахаил. Кроме них была еще 16-пушечная шнява Наталья. Флагманский вымпел эскадры был поднят на Портсмуте. В ночь на 24 мая матрос, дежуривший на Марсе фок-мачты Портсмута, закричал: «Вижу на весте 3 корабля! Какой нации — неведомо!» На палубу был тотчас вызван капитан. Он долго стоял молча, внимательно рассматривая в зрительную трубу силуэты кораблей при бледном свете северной ночи. Прошло около 2 часов. Неизвестные суда шли тем же курсом, как и русские. Национальность их определить все еще было невозможно. «Свистать всех наверх, паруса ставить!» — приказал Синявин. Залились боцманские дудки. Десятки матросов высыпали на верхнюю палубу. Марсовые бегом понеслись по вантам. «Пареем!» — услышали они новую команду. Матросы разбежались пареем и принялись распускать паруса. Другие корабли, следуя сигналу командора, проделали то же самое. Эскадра оделась белыми парусами и быстрее двинулась вперед. Но только Деваншир мог следовать за флагманом. Остальные корабли начали отставать. Солдатская команда Деваншира была выстроена на палубе. Быть может, придется сцепиться со шведом на абордаж, а уж абордажный бой — дело солдат, для того и держат их на кораблях. Илья Марков придирчиво смотрел людей своего отделения. Прочищены ли стволы фузей? Крепко ли привинчены штыки? На месте ли лядунки? «В бою каждая мелочь важна», — поучал молодых, видавший виды ефрейтор. С Портсмута сделали несколько выстрелов, предлагая неизвестным кораблям открыть свою национальность. На самом большом из убегающих кораблей медленно взвелись шведский флаг и гюйс. «Шведы!» — пронесся говор на палубе синявинского корабля. «Будет бой!» Всходило солнце. Шведская эскадра под начальством командора Врангеля включала в себя следующие суда: 52-пушечный корабль «Вахмейстер», 34-пушечный фрегат «Карлскронваппен» и 12-пушечную бригантину «Бернгардус». Портсмут и Деваншир к этому времени значительно опередили другие корабли. Определив национальность чужой эскадры, синявинские суда поспешно подняли русские флаги. На Портсмуте, кроме того, развивался по ветру боевой флаг. Началась пушечная перестрелка. Силы противников были почти равны. Портсмут и Деваншир располагали 104 пушками, у Врангеля было 98. Остальные русские корабли были где-то за горизонтом. 4 часа длился ожесточенный пушечный бой. Стволы пушек сильно накалились, и их приходилось обливать водой. Густые клубы порохового дыма застилали межпалубное пространство. Люди дышали с трудом, протирая красные воспаленные глаза. Грохот канонады был так оглушителен, что на корабле можно было объясняться только знаками. Илья Марков вспоминал полтавский бой. Там враги встречались лицом к лицу, и можно было наносить и отражать удары. Уж скорее бы абордаж! Портсмут, пользуясь преимущественно передними парусами, пытался приблизиться к вахмейстеру и взять его на абордаж. Врангель уклонился на 4 румба. Нападение русских не удалось. Синявин, заметив маневр вахмейстера, повернул свой корабль против ветра, но то же самое сделал и Врангель. Этим последним маневром вахмейстер оставил корабль Синявина за кормой и, пользуясь тем, что его снасти меньше пострадали, стал быстро уходить. За ним погнались Рафаил и Ягудиил, подоспевшие к месту боя. Тем временем фрегат «Карлскронвапен» и бригантина «Бернгардус» оказались отрезанными от вахмейстера под защитой пушек, которого они укрывались. Шведский фрегат подходил к Портсмуту с намерением прорваться мимо русского судна. Синявин поставил свой корабль боком к шведу. Вдоль борта, обращенного к врагу, в полутьме и пороховом дыму пронеслась короткая команда: «Жеребьями заряжай! И потом пали!» Действие залпа, произведенного на близком расстоянии, и причем целым лагом, было самое опустошительное. Перебитые реи шведского фрегата беспомощно повисли, сверху вниз полетели обломки, палуба покрылась убитыми и ранеными. На Карлскроне спустили шведский флаг. Фрегат сдавался на милость победителя. Его примеру тотчас последовала бригантина «Бернгардус», командир которой понял, что дальше продолжать борьбу безнадежно. Закончился первый этап боя. Было 9 часов утра. Рафаил и Ягудиил гнались за вахмейстером, уходившим на всех парусах. Понемногу расстояние между противниками уменьшалось. Около 11 часов Рафаил первым подошел на расстояние пушечного выстрела, и море вновь огласилось раскатами орудийной пальбы. Рафаил атаковал шведа со штирборта. Пока Врангель ожесточенно отстреливался, капитан Ягудиила зашел с бакборта. Теперь вахмейстер получал русские залпы с обеих сторон, и положение его стало трудным. Ягудиил быстро приближался к противнику. Русские матросы толпились у правого борта корабля с абордажными крючьями в руках, с короткими морскими пиками и тесаками. Задние держали наготове мушкеты, чтобы стрелять через головы товарищей. Шведы за время Северной войны не раз уже испытывали силу русского рукопашного боя. Зрелище готовящегося абордажа заставило командора Врангеля принять немедленные меры к его отражению. «Свистать всех наверх, отбивать абордаж!» — скомандовал Врангель. Пушкари выбежали на палубу, готовясь отразить нападение. Артиллерийский огонь вахмейстера замолк. Но на Ягудииле не все люди были отведены от орудий. Заметив, что шведы приготовились к отчаянному отпору, русский капитан изменил свой план действий, отворотил от вахмейстера и выпалил по нему всем лагом, нанеся врагу значительный урон на близком расстоянии. С другой стороны, беспрестанно обстреливали шведа артиллеристы с корабля «Рафаил». Вахмейстер после 5-часового пушечного боя получил значительные повреждения. Такелаж его во многих местах был теперь перебит, и некоторыми парусами нельзя было управлять. Руль судна также был поврежден, и корабль плохо маневрировал. Значительная часть команды выбыла из строя. Но Врангель еще не терял надежды отбиться от нападающих кораблей. Увидев, что русские отказались от попытки его абордировать, командор вновь послал свою команду вниз, к пушкам. В этот момент сигнальщик с мачты закричал: «Пять русских кораблей в виду!» «Все кончено», — вздохнул Врангель. «Мы сдаемся». Когда на мачте шведского корабля поднялся белый флаг, его встретило громовое «Ура!» с русских судов. Победа была полная. Ни одно вражеское судно не ушло от плена. Гордый успехом Наум Синявин подсчитывал трофеи. 98 пушек стали добычей русского флота. Взято 387 пленных. Командор Врангель, 10 офицеров, 41 унтер-офицер и 335 солдат и матросов. Около 50 шведов было убито в бою. Русские потери были совершенно ничтожны. 9 раненых. Малые потери показывали боевое мастерство русских моряков. В числе раненых оказался Илья Марков. Ему перебило ногу осколком доски, вырванным из борта вражеским ядром. Илью уволили в отпуск. Лечился он долго. Плохо сложенная лекарем кость срослась, но стал Илья хромать, и ему суждено было ходить с подскоком до конца дней. Четкий марш роты был бы испорчен такой походкой правофлангового. Но начальству жаль было увольнять в чистую бывалого солдата. Маркова перевели в инвалидную роту. Командор Врангель был отправлен в Петербург, чтобы царь Петр мог допросить его о положении дел в Швеции. Синявин же со своей эскадрой и взятыми судами отправился в Ревельский порт. Победа при Эзеле была первой победой русского флота в открытом море. До тех пор сражения происходили в теснинах, среди шхер, и больше походили на сухопутные битвы, с той разницей, что под ногами сражавшихся была не твердая земля, а палуба судов. Но при Эзеле молодые русские флотоводцы в своем умении маневрировать превзошли шведов, линейный флот которых существовал уже давно.